Семья О'Харли поразила ее. Джиллиан никогда не встречала раньше таких людей. Она сидела в кругу семьи, в то время как Шантел выходила замуж под теплым зимним калифорнийским солнцем, под белым шелковым балдахином. За свадебной церемонией наблюдало 500 гостей. Здесь было море шампанского, цветов и слез счастья. Несколько часов она кружилась в безумном вихре, создаваемом этими людьми, а затем, когда у нее окончательно закружилась голова, Джиллиан нашла спокойное местечко, чтобы прийти в себя. Она не знала, прилично ли ей будет устроиться в кабинете, но только там музыка звучала не так громко. И здесь она могла вытянуть ноги. «Прячешься?» Джиллиан со вздохом схватилась за сердце. «Ты меня до смерти напугал!» Она снова расслабилась, когда Трейс уселся рядом. «Не стоит подкрадываться к человеку сзади». «Я долгие годы только этим и занимался. Он тоже вытянул ноги. Болят ноги, да?» — спросил он, заметив на полу ее туфли. «От танцев у меня отваливаются ноги. Твой отец никогда не сбавляет темп?» Я не замечал. Господи, как хорошо снова вернуться в семью. Джиллиан откинулась на подушке. «Я ему нравлюсь». «Конечно. Ты ведь ирландка. И с тобой можно придумать вполне сносный танцевальный номер». «Вполне сносный?» Джиллиан снова выпрямилась. «Должна тебе признаться, О'Харли, твой отец сказал, что я могу поехать с ними, когда только пожелаю». «Уже пакуешь чемодан?» Джиллиан снова со вздохом откинулась назад. «Мне далеко до твоей семьи. Они все замечательные люди. Спасибо, что привез меня сюда». «Думаю, я догадываюсь, кто кого привез». Он взял ее за руку и нежно поцеловал ее ладонь, и Джиллиан тут же лишилась дара речи. «Спасибо тебе, Джиллиан. Я люблю тебя. Я просто хотела, чтобы ты был счастлив». Когда Трейс выпустил ее руку, Джиллиан сжала в кулак ладонь, которую он поцеловал. «Ты это уже говорила». Трейс встал и направился к окну. Отсюда ему были видны столики с угощениями и вином и сотни гостей, которые танцевали или неторопливо прогуливались. «Что я желаю тебе счастья?» «Что ты любишь меня». «Неужели?» Она с легкомысленным видом разглядывала свои ногти. «Разве это не интересно? Насколько я помню, ты тогда не обратил внимания на мои слова?» «У меня тогда голова была занята совсем другим». «О, да! Спасением моего брата и Кейтлин. Кстати, мы еще не разобрались до конца с этим делом». Она потянулась к сумочке и вытащила листок бумаги. Поднявшись, Джиллиан протянула ему листок. «Это 100 000, которые я тебе должна за работу. Мои юристы переслали чек». Он не пошевелился, и тогда Джиллиан подошла к нему и сунула чек ему в руку. «Чек заверен. Можешь не сомневаться, все абсолютно надежно». Ему хотелось затолкать этот чек ей в горло. «Чудесно. В таком случае наше дело завершено. Ты получил деньги, дом, семью». Она отвернулась, чувствуя, что сейчас как никогда готова убить его. «И куда ты теперь направишься, Трейс? Прямо на острова?» «Возможно». Он смял чек и засунул в карман. «Я как раз думал над этим». «Какая прекрасная новость!» «Придержи язык. Лучше заткнись, пока не поздно». Трейс схватил ее за плечи и крепко поцеловал в губы, словно изголодался по ней, мелькнуло в голове у Джиллиан. Дверь распахнулась, Эбби застыла на пороге. «О, простите, я не хотела мешать!» И она так же быстро исчезла. Трейс выругался. «Возможно, ты влюблена в меня, а, возможно, ты просто идиотка». «Возможно». На этот раз выругалась она, и Трейс изумленно вскинул бровь. «Возможно, я хотела узнать, что чувствуешь ты». «Мы говорим не о моих чувствах». «О, я понимаю». Джиллиан двинулась к выходу, но Трейс снова обнял ее, не давая уйти. Удивительно, как быстро могла паника охватить того, кто долгое время жил в одном шаге от опасности. «Не отворачивайся от меня». Она посмотрела на него в упор. «Это не я отворачиваюсь, Трейс». В этом она оказалась права. И, черт подери, у него снова вспотели ладони. «Послушай, я не знаю, насколько ты привязана к Нью-Йорку, к тому месту, где ты работаешь. Я могу продать дом в Чикаго, если он не подходит». Джиллиан почувствовала, как начинает клокотать в горле радостный победный смех, но сдержалась. «Не подходит для чего?» «Не подходит, черт побери, Джиллиан! Я хочу...» На этот раз в комнату вихрем ворвалась Мадди. «О, привет!» Заметив выражение лица Трейса, она закатила глаза. «Вы меня не видели!» — произнесла она, пятясь назад. «Я сюда не заходила, и теперь я исчезаю!» И она скрылась за дверью. «Некоторые вещи никогда не меняются», — пробормотал Трейс. «Никогда у меня не было ни минуты покоя с этой троицей, Трейс». Джиллиан коснулась его щеки и придвинулась прямо к его лицу. «Ты делаешь мне предложение?» «И если ты не возражаешь, я хотел бы все сделать по-своему, конечно». Она с серьезным видом уселась около окна. «Пожалуйста, продолжай». Неужели она думала, что от этого спокойного и пристального взгляда ему будет легче сказать то, что он хотел? Он мог бы написать о том, что чувствовал. Он мог бы положить слова на музыку. Тогда, возможно, ему удалось бы произнести эти слова вслух. Но сейчас ему ничего не приходило в голову. «Джиллиан, я думаю, ты совершаешь большую ошибку. Но если ты твердо решила, мы могли бы попробовать. У меня есть некоторые соображения по поводу того, чем заняться теперь, когда МСБ уже в прошлом». Он снова засунул руки в карманы, не зная, куда их девать. «Возможно, мне удалось бы продать некоторые из моих песен, хотя дело вовсе не в этом», — продолжал он, не дав ей слова сказать. «Дело в том, что независимо от того, сможешь ли ты с этим справиться, тебе совсем не обязательно со мной связываться». «А теперь заткнись, ты». «Постой, а просто заткнись и иди сюда». Он мрачно нахмурился, но все-таки подошел к ней. «Садись», — приказала Джиллиан, указывая на место рядом с собой. Когда он устроился рядом, Джиллиан взяла его за руки. «А теперь я объясню тебе, в чем дело. Я люблю тебя, Трейс. Люблю всем сердцем. И хочу всю жизнь прожить рядом с тобой. И мне не важно, где. Дом в Чикаго — особенное место, но есть лаборатории на Среднем Западе. Для меня важно лишь то, что ты будешь доволен. Я не хочу ни подчинять, ни подавлять тебя». Он никогда не встречал женщин, подобных ей. И ему не нужна другая женщина. Он жалел, что не может подобрать сейчас нужных слов, ласковых, нежных. «Но когда-нибудь, — подумал Трейс, — он произнесет эти слова. Когда мы познакомились, я сказал, что очень устал. Это правда. Я больше не хочу покорять горные вершины, Джиллиан. Я уже знаю, что находится наверху. Возможно, Я буду не идеальным мужем, но я постараюсь сделать тебя счастливой. Я знаю. Она обхватила ладонями его лицо и нежно поцеловала его. Почему ты хочешь жениться на мне, Трейс? Я люблю тебя. Он не представлял, как легко, оказывается, произнести эти слова. Я люблю тебя, Джиллиан. Я очень хочу, чтобы у нас была своя семья. Она опустила голову ему на плечо. Мы создадим ее вместе.